По случаю Дня Солнца высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали 13 апреля корзину и цветов международной, азиатско-тихоокеанской, африканской, американской, европейской и арабской оргкомитеты и оргкомитет Океании форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту 2017 года. Камбоджийское международное инвестиционное закрытое акционерное общество «Глоб», генсек Международного антиимпериалистического Координационного комитета, исполнительный директор программы по распространению знаний об окружающей среде и генеральный директор эквадорской телекомпании «Телеандина-23».